Немного расскажу вам об укладке плитки. Обычно перед началом работы нужно произвести много измерений, чтобы плитка легла ровно и красиво. Нельзя просто начинать с угла и класть вдоль стены, потому что тогда последняя плитка не поместится. А вы же хотите, чтобы все было симметрично и красиво, правда? Так вот, я никогда не произвожу расчетов. Я просто настраиваюсь на ощущение, работа получится прекрасно. Я просто начинаю от угла, ничего не измеряя. Даже не ношу с собой рулетку. Просто начинаю класть плитку, и все выходит превосходно. Почему так получается? Получается, и все тут. Потому что я настроил себя на это ощущение. Я вызываю в себе необходимое ощущение еще до того, как приступлю к работе, а потом все время удерживаю его. Знаете, мне это удается так часто и уже так давно, что следовало бы ожидать, что я в очередной раз уже не буду удивлен. Но только вчера мне это удалось снова. Я пришел на место, посмотрел на угол, оценил, насколько сложно мне достался участок, и подумал: зачем я только взялся за этот заказ? Что я тут забыл? У меня что, других дел нет? Ну ладно, посмотрю, что тут творится. Похоже, что плитка ни за что не ляжет так, как они планировали. Но это же не то, что я хочу чувствовать, правильно? Поэтому я изменяю свои ощущения и говорю себе: «Ха-ха, это будет конфетка, а не работа». Каково почувствовать, что это будет легкая, быстрая и совершенная работа? Каково чувствовать, что все будут стоять по сторонам и восхищаться? Это изумительно, потрясающе, что ты сделал все так быстро, и работа пошла так легко. Казалось, что здесь возникнут трудности. Что вы чувствуете, когда слышите такое? Вот эти самые чувства я и вызываю в себе, и с их помощью излучаю любовь. Понимаете? Я вызываю в себе ощущение того, что все стоят вокруг меня, любуются работой, светятся любовью, излучают любовь, радуются. Тогда все так и получается, безукоризненно и изумительно. Самое интересное, что и сам я бываю удивлен результатом. Смотрю на свою работу и говорю себе: «Вот это да!» Как будто у меня не было ни единого шанса на такой успех. Плитка ровно легла во всех четырех углах. А вероятность того, что так получится, была чрезвычайно мала. Совершенно невероятно, но получилось. С помощью этого метода вы можете изменить всю свою жизнь, внести в нее невероятное количество желанных событий. Но необходимо привыкнуть к этой мысли и каждую минуту каждого дня помнить о том, что в нужный момент вы должны сказать себе: «Ладно, я вижу, что происходит. Выглядит это не очень хорошо, но так не должно быть. По крайней мере, я не собираюсь из-за этого расстраиваться». Если кто-то желает погружаться в негативные ощущения, это его выбор. Но мне нет нужды испытывать что-либо, кроме позитивных чувств, верно? Другими словами, у вас есть два возможных пути. Вы можете включить телевизор, найти комедийное шоу, посмеяться и приятно провести время, или же переключить канал и смотреть репортаж из раздираемой войной страны, расстраиваясь от увиденного. И хорошее, и плохое происходит одновременно прямо сейчас, по всему миру. И совсем не обязательно подставлять себя под воздействие именно негативных событий. Но ведь можно смотреть развлекательный канал и быть грустным. Или смотреть военный репортаж и оставаться счастливым. Для большинства людей это слишком сложно. Признаюсь, что для меня тоже нелегко. Я испытываю чувство вины, если смотрю на катастрофы, но остаюсь при этом счастливым от того, что представляю себе и чувствую позитивное развитие событий. Со временем я понял, что, позволяя себе быть позитивным даже в таких обстоятельствах, я помогаю всем, кто меня окружает. Ведь я излучаю любовь, и всем от этого становится лучше. Никому не станет лучше от моей грусти и злости, от излучения на окружающих негативных вибраций. Конечно, я не буду демонстративно смеяться, когда кому-то больно. В таких ситуациях настройтесь на страдающего, опечаленного человека, но внутри измените свои ощущения на положительные. Понимаете? Наладьте с человеком эмоциональную связь. Постарайтесь понять, что он чувствует. Но при этом у вас нет необходимости чувствовать себя так же, как он. Вы видите, что человек расстроен, зол, одинок, что ему больно от этого. Но чтобы понять его, вам не нужно чувствовать все это самому. Если можете, направьте свои ощущения на каково это — светиться любовью и излучать ее. быть доверху наполненным любовью, энергией, светом и воздействовать на все вокруг. В этом случае вы будете помогать этому человеку. Он быстрее справится со своими негативными эмоциями. А чем скорее это случится, тем скорее и окружающие его обстоятельства изменятся в лучшую сторону. Конечно, есть обстоятельства, которые никогда не изменятся. Например, смерть близкого человека. Тут уж мы ничего не можем исправить, но изменить последующие события способны. Мы можем помочь тому, чтобы в жизнь этого человека вошли чудесные события, и она стала прекрасной. По силам нам создать удивительную жизнь и для самих себя. Опробуйте и вы метод выбора желаемых ощущений. Если вы последуете моему совету и станете выбирать позитивные ощущения, то через какое-то время столкнетесь с периодическим всплыванием всяких негативных эмоций. К примеру, ощущение вины, о котором я упоминал чуть ранее. Если такое произойдет, посмотрите на появившуюся неприятную эмоцию и скажите: «Обождите-ка минутку. Мне такое ощущение не помогает. Надо заменить его позитивным. Излучение и посылание любви создают прекрасные события. Если я стану сейчас излучать любовь, то окажу позитивное воздействие на текущую ситуацию и помогу не только себе, но и всем вовлеченным в нее людям. Вокруг станет больше радости, и у всех поднимется настроение. Кроме того, замечательно то, что теперь таких нежелательных событий будет происходить все меньше. После этого утверждения закономерно предположить, что со временем негативные события вообще исчезнут из вашей жизни. Не совсем так. А знаете почему? Потому что мир устроен иначе. Позвольте мне объяснить это. То, что представляется нам негативным, не обязательно является абсолютно негативным. Да, сейчас это событие причиняет вам боль, но, возможно, в другое время такого не произойдет. На протяжении нашей жизни мы сознательно или бессознательно притягиваем к себе события, которые считаем негативными. Когда мы начинаем посылать любовь, положение меняется, и мы прекращаем привлекать к себе старый негатив. Мы поднялись на ступеньку выше. Теперь в нашей жизни больше радости, любви и достатка. И то, что когда-то казалось нам очень хорошим, теперь уже не настолько привлекательно для нас. Например, если вы работаете на минимальной ставке, и вам предлагают работу с оплатой в 3 раза больше, то вы обрадуетесь выгодному предложению. Но через 2 года вы уже получаете, предположим, в 100 раз больше. И теперь заработок в 3 раза выше минимального уже не покажется вам таким замечательным. Ведь правда? Итак, мы поднимаемся на более высокие ступени, и, соответственно, изменяется наше отношение к различным обстоятельствам. Всегда будет оставаться вероятность возникновения ситуаций, которые мы не воспримем как полностью позитивные. И это нормально. Знаете почему? Потому что они мотивируют нас к тому, чтобы двигаться вверх. И мы говорим себе: «Мне нет нужды чувствовать это. Да, несколько лет назад я бы обрадовался, но с тех пор я ушел дальше. В мою жизнь вошли куда более чудесные ощущения. Так что мне нет нужды чувствовать это. Я просто пройду мимо и направлю внимание на более вдохновляющие, более радостные ощущения, с помощью которых я смогу сильнее излучать любовь». Ваши сегодняшние ощущения от излучения любви будут только усиливаться. Я назову срок. Всего лишь через 2 года вы будете излучать в мир в 100 раз больше любви, и это будет даваться вам в 100 раз легче. Но и это не предел. Со временем ваши возможности возрастут в 1000, в 10 000 раз. Ваши ощущения будут только улучшаться, и этому росту нет предела. Эта медитация подходит к концу. Так что, пожалуйста, делайте то, о чем я вам рассказал. Посылайте любовь. Даже не думайте о том, чтобы отступить назад. Продолжайте излучать любовь, и ваша жизнь станет удивительной. В любом случае, она будет в 1000 раз лучше, чем сейчас. Шлю вам всю свою любовь.